Странные странники, они никуда не идут. Они терпеливо ждут, пока путь им бросится в ноги, умоляя принять его в простые земные боги. Они верят в это и терпеливо ждут. Но внутри их нервозная скачка меняет день-ночь. Смена суток давно не ясна постороннему взгляду, и пейзажи пульсируют в такт от пустыни до сада. И орлы на последнем дыхании уносятся прочь. Странные странники, они вбирают себя. По лезвию месяца капли страданий и страсти. Старческий страх, старомодные страны и сласти. Перестрелки и стрелы пропускаю сквозь тело себя. Они небо глотают, смертельная бьется петля. Интересно, что станет, но странники ждут недвижимы. Их губы сухие, ненавидимы, значит, любимы. И целует их сердце седьмая по счету земля. Странные странники, они никуда не идут.